Стихи Верлена в переводе Брюсова. Секция 9. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Из книги «Любовь», 1888 год. Первое. Писано в 1875 году. Посвящается Эдмонду Лепелетье. «Мне не забыть, как жил я в лучшем из дворцов, в пленительной стране потоков и холмов. Он с четырех сторон был башнями украшен, и жил я много дней в одной из этих башен. Снаружи сложен был дворец из кирпича, и ало он горел под ласкою луча. Но известь, белая, как первый свет восхода, внутри смягчала вид и стен, и арки входа. О, утро наших глаз, душе живой привет! О, пробужденье чувств усталых, белый цвет! Ты слава старости, ты гордость веток майских, ты цвет покровов райских, меж лестниц вьющихся и медных, и стальных, с убогой роскошью, уж стершейся на них. Тот сине-белый цвет, любовный, умиленный и черной полосой от пола отделенный, весь день мой наполнял молчаньем, чистотой, чтоб ночь шептала сны о тверди голубой. Дверь под замком всегда, стол, стул и небольшая кровать, где можно спать, весь мир позабывая. Достаточно светло, достаточный простор. Вот много месяцев, что знал мой скорбный взор. Но эта комната вовек не услыхала б на дни и на затвор моих унылых жалоб. Напротив, вновь теперь, мир видя пред собой, жалею горько я 2 года в башне той. То был желанный мир, мир подлинный, высокий. Та жесткая кровать, тот стул мой одинокий. Я сознавал вполне, что здесь я сам с собой. И полюбил я луч, ослабленный, немой, входивший медленно, как друг, товарищ давний, и заменявший мне сияние сквозь ставни. На что нам радостей унынье и тщета, когда лобзало нас страдание в уста? О, много ценного в себе таит страдание! И почему мы так страшимся наказанья быть в одиночестве, быть без других? Ужель общение людей столь дорогая цель? Я счастлив в башне был, хоть был для всех беднягой, и никого мое не соблазняло благо. О, счастье чувствовать, что ты бедней других, что зависти к себе не возбуждаешь в них. Дни одиночества делил я равномерно между молитвою и книгами. Наверно, святые жили так. Я чувствовал вполне, что небо уголок доступен стал и мне. Я не был более в толпе, в людском пороке, где даром тратишь пыл, где, как галыш в потоке, невольно катишься. Я был среди сердец покорных, что в тиши к себе зовет отец. Я духом возрастал, был добрым, скромным, верным, все выше восходил усилием размерным. Так зреют на полях с неспешностью хлеба, и тихо обо мне заботилась судьба. 2 раза или 3 на дню служитель строгий безмолвно приносил воды, обед убогий и ужин. Было вкруг все тихо, лишь часов был слышен издали широкий звучный зов. Я жил свободой там, единственной, немнимой. Я жил с достоинством, ото всего хранимый. Приют, который я, чуть бросив, пожалел, дворец магический, в тебе мой дух созрел, в тебе утих порыв моих страстей безумных, вращавшихся в душе в каких-то бурях шумных. Дворец, алеющий под ярким солнцем, днем, и белый, дремлющий в безмолвии ночном, как доброго плода еще твой вкус мне сладок и утоляет жар случайных лихорадок. О, будь благословен! Ты дал мне новых сил, ты верой, скротостью меня вооружил, ты дал мне хлеб и соль, и плащ на путь пустынный, такой томительный и, без сомнения, длинный. Стикней, Англия. Второе. Отрывок. Посвящается Жорису Карлу Гюйсмансу. Так просто, как в огонь льют нарды дорогие, и как за родину мы проливаем кровь, хотел бы я излить всю душу, всю любовь в один прекрасный гимн в тропарь Святой Марии. Но бедный грешник я, и грубый голос мой меж ясных голосов мешал бы, слишком странный. Вином земной лозы еще позорно пьяный он мог бы оскорбить слух чуткий и святой. Нет, будь душой, как ключ нагорный, как эмблему, дитя, одетое в лен легкий, избери. Ягненку в кроткий взор без трепета смотри, невинности прими без страха диадему. Тогда посмей взнестись в восторженной хвале к Марии Матери, к Марии Непорочной, витающий меж сил во области заочной, ногами чистыми стоящей на земле. Третье. На смерть Люсена Лютинуа. И думал я, идя за траурным кортежем: так Бог тебя призвал, когда невинным, свежим и радующим взор ты в жизни был цветком. Позднее женщина взяла б тебя, с огнем в душе страдающей ты к ней бы устремился, и горько бы в ее объятьях жадных бился. Но скоро бы испытал ты благородный страх, и вновь вернулся бы с молитвой на устах ты к добродетели и к простоте, ты снова расцвел бы лилией, что под грозой суровой страстей склонилась ниц, но поднялась опять, чтоб тише, чтоб светлей, чтоб радостней сиять во славу вечного. Так думал я, и было так странно это все мне думать над могилой. Четвертое. Людовику II Баварскому. Король, единственный король всей век неправый, ты умер с гордостью, чтоб разуму отмстить за темный клуб политики лукавой, за знание, что пришло в нас веру погубить. Да, веру погубить, и наши песнопения, и вечный голос муз, любимый миром встарь. Ты с гордой простотой за все нашел отмщение. Король, привет тебе! О, браво, государь! Ты был поэт, солдат и истинный король, каких в наш век толпы мы знаем так немного, и был ты мученик за веру и за Бога. Мне твой апофеоз восславить здесь позволь, и довлекут твой дух в страну святой разлуки, напевав Вагнера торжественные звуки. Пятое. На смерть Вильеды Лилиадана. И ты от нас ушел, как солнце сходит в море, за тяжкой завесой пурпуровых огней. Устав одно сиять в торжественном уборе и над немой землей, и над тоской теней. Да, ты от нас ушел, спокойный, примиренный. Ты знал, что в небесах найдешь отчизну вновь. Для сердца чистого там праздник просветленный. Там пламенной любви ответствует любовь. Мы медлим о тебе, храня воспоминания, здесь, на земле, в мечтах, немеющих давно, как сладостный елей для наших душ оно. Вилье де Лилиадан, мы жаждем дня свиданья, когда бессмертный свет зальет земную тьму, мы воспоем хвалу величию твоему. 6. К сыну, Жоржу Верлену. Я книгу шлю тебе, как некогда Овидий, свои стихи в далекий Рим. Он изгнан был, а я томлюсь в иной обиде. Я с сыном разлучен моим. Увижу ли я тебя, каким, мне неизвестно, но мой завет произнеси. Верь в Бога, никого не ненавидь, и честно ты имя честное носи. Конец девятой секции.